занавес. Екатерина наблюдала за карнавалом с балкона фонаря в доме Ивана Бецкого. Внутри балкона было тепло, в гуще померанцевых трильяжей сладостно распевали канарейки. Екатерина, сидящая в окружении посланников, выслушивала их похвалы талантливой постановке народного спектакля. Неожиданно явился камергер Лев Нарышкин и сообщил: «Польский шляхтич Генрик Новицкий, что играет на мандолине в придворном оркестре, просится в Польшу». «Я обойдусь и без его музыки. Но мне любопытно, от чего он рвется на родину. Пригласите его сюда». Новицкий явился, дав при всех искренний ответ. «Дни августа 3-го курфюрста Саксонского и короля Польского уже сочтены. Я шляхтич польский, и потому я тоже обладаю правом не только участвовать в выборах нового короля, но могу и сам быть избранным в короли Речи Посполитой». Посланники рассмеялись над этим: «Я тоже». «А если Польша не пожелает видеть вас королем?» Новицкий отвесил персональный поклон Екатерине. «Тогда я вернусь к вам и займу то место, которое сейчас оставляю. Надеюсь, вы не отвергнете меня и мою мандолину». «Никогда», — пылко ответила Екатерина. «Я вас приму обратно. Что ж, поезжайте в Варшаву, и если станете королем, я буду издали любить вас как своего брата. А если со мною что-либо случится в России, вы, королевской милостью, не отвергайте меня с моими жалкими способностями в искусстве». Екатерина таинственно замолкла, и дипломаты наперебой стали умолять ее, чтобы она не скрывала свой талант от общества. Екатерина подняла над висками тяжелые локоны. «Смотрите, я умею шевелить ушами». Одно ухо ее осталось недвижно, а второе задвигалось. Дипломаты дружно аплодировали императрице. «Бесподобно! Кто еще из монархов Европы так может?» В это время она уже твердо решила, что королем в Польше сделает Станислава Понятовского. Нет, она никогда не забывала, что он тоскует по ней в Варшаве. Впрочем, Понятовский и сам не дал бы ей забыть о себе. С бестолковой яростью юнца поляк рвался обратно в ее объятия. Сразу же после переворота между ними возникла переписка, опасная для обоих. Польское панство не терпело Понятовского, а за Екатериною следили братья Орловы. Один неосторожный шаг мог привести к гибели любовников, разлученных временем и расстоянием. Их переписка напоминала море в том месте, где сталкиваются два течения — холодное с теплым. Там всегда возникает бурление вод, клубятся туманы, чайки накрикивают беду крушений. Первое письмо в Варшаву императрица начала словами: «Убедительно прошу вас не спешить приездом сюда. Здесь все полно опасности, чревато последствиями». Екатерина ясно дала понять, что она уже не свободна, что при ней Орлов, которому она обязана престолом, а Станислава она коронует. Яснее сказать нельзя. При этом она пользовалась тайным шифром, но Понятовский путал все шифры, пугая женщину своей неосторожностью. Из Варшавы долетало нечто похожее на стон: «Ах, зачем вам делать меня королем? Как вы не можете понять, что я хотел бы видеть ваше прекрасное лицо на своей подушке?» Екатерина послала ему денег, надеясь, что он притихнет. Она писала, что в России сейчас время, схожее с временами Кромвеля. «Знаете, что все проистекло из ненависти к иностранцам. Я должна соблюдать тысячи приличий и тысячи предосторожностей. Пишите мне как можно реже, или лучше совсем не пишите». Но Понятовского было не удержать. «Так ли уж умен он, как я о нем думала, — рассуждала Екатерина наедине. Я предлагаю ему корону Речи Посполитой, а он согласен променять ее на мою постель. С явным раздражением она отвечала: «Вы читаете мои письма недостаточно внимательно. Я же вам сказала и повторила не раз, что если вы появитесь в России, я подвергнусь крайним опасностям». Екатерина была права. Орловы могли уничтожить Станислава с той же игривой легкостью, с какой они разделались с ее мужем. «Вы отчаиваетесь?» — спрашивала она Понятовского. «Я удивлена этому, потому что, в конце концов, всякий рассудительный человек должен покориться обстоятельствам». Понятовский продолжал рваться в ее объятия. «Наконец, это невыносимо!» — вспылила Екатерина. Она решила отдернуть его как следует. «Итак», — начинается ее последнее письмо, — «вы решили не понимать того, что я повторяю вам уже на протяжении 6 месяцев. Это то, что если вы появитесь здесь, мы будем убиты оба». Переписку с Понятовским она вела через французских курьеров барона Бретейля. Но последний курьер был зарезан на большой дороге с целью ограбления, и Екатерина пришла в ужас от того, что ее письмо может окольными путями попасть в руки Панина, а от него к Орловым. Екатерина резко оборвала переписку. И письма Понятовского не сохранились, ибо осторожная женщина их рвала. А письма Екатерины уцелели, потому что непонятливый мужчина, покрывая их страстными поцелуями, аккуратно хранил до конца жизни. Станислав Август Понятовский закончил утренний туалет. 3 знатные варшавские красавицы — Потоцкая, Любомирская, Ассалинская — предстали перед ним наподобие 3 античных богинь — Геры, Афродиты и Афины. «Всему есть предел терпения. Даже наши мужья знают, что мы сгораем от любви к вам, а вы... О, как вы жестоки!» «А разве я Парис?» — спросил Понятовский, рассматривая через линзу истертый динарий времен Каракаллы. «Женщины сказали, что согласны даже на суд Париса. Мы мирно договорились между собой, чтобы вы сами вручили яблоко одной из нас, той, которая вам кажется милее. Вы только посмотрите, разве мы не достойны любви?» «Я тронут до слез», — отвечал Понятовский, «и не нахожу слов, чтобы воспеть вашу неземную красоту. Но ни одна из вас к любви меня не склонит, ибо я дал себе обет безбрачия». Гера, Афродита и Афина заволновались. «О, матка Боска! Как можно так себя наказывать? Я люблю женщину и останусь ей вечно верен». «Кто эта негодница?» — оскорбились богини. «Мы угостим ее такими вафлями, что у нее завтра же вылезут все волосы. Мы дадим ей полизать такого вкусного мороженого, от которого она покроется мерзкими прыщами». Понятовский любовался красотою древней амфоры. «Это русская императрица», — сознался он, опустив взор, и тень от его длинных мохнатых ресниц легла на лицо. Богини возмутились таким неосторожным выбором. «Как? Что вы нашли хорошего в этой ангельтинке? Где были ваши глаза, не заметившие ее острого подбородка, вроде вязального крючка? Как можно целовать ее рот, который не шире куриной гуски? Вы чахнете в Варшаве без любви, а любая торговка лимонами на старом мясце расскажет вам, что императрица в Петербурге не ведет себя, как весталка». «Стоит нам встретиться», — ответил Понятовский, направляя через окно трубу телескопа на 2 дерущихся собак, «и наши чувства заново озарятся светом бессмертной любви». Решительнее всех оказалась Ассалинская. «И такого простофилю черторыжские прочат нам в короли?» — воскликнула она. «Да какой же это будет король, если из трех самых лучших красавиц Варшавы не выбрал ни одной?» Они его покинули, презирая. Потом явился итальянский живописец Марчелло Бочарелли. Взмахивая рукавами широких одежд, он поставил неоконченный холст. «Я забыл, граф, как вы вчера сидели?» «Вот так», — начал позировать ему Понятовский. «Прекрасно, тогда продолжим». «Но мне скучно сидеть без дела. Позовите чтеца, а мы послушаем». Явился чтец графа Понятовского. «Что вам угодно слушать?» — спросил он, кланяясь. «Прочтите мне то место старых посполитых хроник, где запечатлено пророчество о неизбежном разделе Польши, которое сделал в 1661 году на сейме Круль Ян Казимир, этот счастливый любовник Нинон де Ланкло». Марчелло Бочарелли тонкой кистью выписывал на холсте нежные и розовые губы будущего короля. «Кстати, — спросил он, — тут мелькнуло имя Нинон де Ланкло, но, помнится, Ян Казимир закончил жизнь не в ее объятиях». Понятовский, красуясь, жеманно позировал живописцу. «Да, — отвечал он, любуясь игрою света в камнях фамильных перстней, — наш Круль обменял божественную Нинон на самую веселую прачку Парижа Мари Миньо». «Вот так всегда и бывает с королями», — засмеялся Бочарелли. «Вся их возня с короною заканчивается в прачечной, где они разводят синьку и выжимают чужие простыни». По туго натянутому холсту щелкала кисть итальянского мастера. С улицы раздавался лязг клинков. Это насмерть рубились два пьяных ляха, один с Познани, другой из Краковии. Кареты, треща колесами по булыжникам, старательно объезжали дуэлянтов, чтобы не мешать им разрешать споры. У кого жена моложе, у кого жупан краше, у кого меды крепче.